Если ты даже эту ржавую железку с места сдвинуть не можешь, то я уверен, что моя голова будет в порядке», — презрительно фыркнул эльф, прикрывающий Мизара со спины на тот случай, если хватившиеся их гномы отправятся на поиски. «Идиот!» — в ответ Фарлиц зашипел так злобно, что любая змея на его фоне показалась бы веселым и добродушным созданием. «Если я начну шуметь, бородачи точно поймут, что мы пытаемся удрать, и догадайся, что они тогда с нами сделают. Если ты не поспешишь, смертный, то мы сможем узнать это на практике. Ладно, веслоухий, попробую по-другому. Приготовься пробиваться с боем, если они нас услышат». С сомнением покосившись черную руку, парень тяжело вздохнул и начал царапать ей укрепление, в которое был вставлен массивный засов. Черный ход, через который они с Тионом намеревались сбежать, представлял из себя цельнометаллическую дверь, а толщина запирающего засова была немногим меньше толщины руки молодого наемника, но вот выступающие наружу пазы, в которые он был вставлен, подобными размерами похвастаться не могли и спустя несколько минут сдались под бритвенно-острыми когтями. Отодвинув дверь, а также возблагодарив всех существующих богов за то, что она была на удивление хорошо смазана и не заскрипела, парень выглянул наружу и прислушался, не звучат ли где крики поднявших тревогу бородачей. И пока что все было тихо, никто не кричал и не поднимал шума, и Мизар видел лишь, как быстро сужающийся туннель заканчивался очередным поворотом. А сейчас мы тихо, но очень быстро двигаемся вдоль стенки. Если повезет, то эти бородачи даже не заметят нашего отсутствия. Но грандиозным планам молодого Фарельца было не суждено сбыться, не успел их маленький отряд пройти и половины пути, как над стеной заставы послышались громкие гномьи крики, а вслед за ними в спины Мизара с Тионом полетели арбалетные болты. Ходу, поняв, что их заметили и скрываться больше не имело смысла, беглецы со всех ног припустили к повороту, за которым их не смогли бы достать стрелки бородачей. Рыжеволосый воитель, достав секиру, начал отбивать часть обрушавшихся на них снарядов, а Мизар, отдавшись своему чутью, повторил прием, с помощью которого ему удалось избежать гибели в западном крае и начал вилять из стороны в сторону. К сожалению, в этот час удача отвернулась от молодого Фарельца, и особо меткий выстрел гномьего арбалетчика нашел таки свою цель. Короткая стрела пробила вымененную у Гритоса кольчугу и впилась в спину бывшего рыбака, заставив его сбиться с шага и растянуться на каменном полу. Глава 16. Новый рекрут. Владыка Леса явно тебя проклял. Схватив свалившегося Мизара за шкирку, Тион взвалил его себе на плечо и, придерживая левой рукой бессознательное тело, правой закрутил секирой мельницу, отбивая арбалетные болты, которые в их сторону щедро отправляли стрелки с заставы. Из-за малой численности гномов они не могли создать высокую плотность обстрела, но так как дезертиры не успели далеко отойти от заставы, то расстояние, на которое бородачам приходилось стрелять, было просто смехотворным, и кольчуга, созданная руками подгорных мастеров, не смогла защитить своего носителя. «Сам на тот свет собрался и меня решил прихватить за компанию». Короткий болт играючи пробил железную рубашку и по самое оперение вошел в тело Фарельца, и как будто этого было мало, в падении парень как следует приложился головой о камень и, потеряв сознание, превратился в ту еще обузу. Отбивать стрелы двуручной секирой было на порядок сложнее, чем изогнутой сабли, и помимо поддержания мельницы Тиону пришлось также заняться акробатикой, мысленно кроя руганью весь подгорный народ. Рыжеволосый громила словно заяц скакал вперед, в сторону поворота, за которым они могли скрыться. Если бы вы с таким рвением стреляли в гоблинов, то вся орда уже давно лежала бы под стенами заставы, уроды бородатые. Эльф выругался в голос, когда увидел, как лидер стрелков выстраивает своих подчиненных в ряд вдоль тыльного парапета и поднимает руку, чтобы дать отмашку. Гномы собирались накрыть единым залпом сразу весь участок, по которому двигался Тион, и с раненым Мизаром на плече отбить такое количество снарядов, или как-то от них уклониться рыжеволосый воитель был просто не в состоянии, ни одной рукой и ни с обузой в виде Фарельца. Но когда арбалетчики заняли позиции, а их командир уже крикнул команду «Готовься!», и в следующую секунду на эльфа должен был обрушиться смертоносный дождь, над заставой прогремел звук боевого рога. Орда гоблинов вновь пошла на приступ, и гномьим стрелкам пришлось спешно бежать на противоположную сторону, чтобы приготовиться к отражению атаки зеленокожих. А может и не проклял, покосившись на бессознательного парня, по виску которого стекала струйка крови, эльф тихо хмыкнул и, подбросив тело Фарельца на плече так, чтобы замотанный в ткань клинок драу на спине Мизара, не упирался ему в затылок, побежал дальше. С каждым пройденным шагом шум битвы позади становился все громче. Судя по звону стали и яростным крикам, пока гноми и арбалетчики занимали свои позиции, волна гоблинов успела каким-то образом преодолеть вал из мертвых тел своих сородичей и, добравшись до парапета, вступить в схватку уже на самой стене. Яростные визги низкорослых созданий вместе с боевыми кличами бородатых коротышек создавали жуткую какофонию из звуков, эхом отражавшихся от высоких сводов подземного туннеля. Завернув за угол, Тион со всех ног припустил по коридору, стремясь отбежать от заставы как можно дальше до того момента, как все гномы будут перебиты, но рыжеволосый эльф успел пробежать примерно с полсотни шагов, прежде чем ему под ноги откуда-то сбоку прилетело несколько небольших камешков. Мгновенно поднявшийся Киру воин повернулся лицом к возможной угрозе, но единственным, кого эльф увидел, был скрестивший на груди руки Гритос, стоявший возле бокового от норка, ведущего в непроглядную тьму. «Еще раз привет, наземники!» «Ну что, Удра?» Бородатый рубака заметил торчащие из спины Фаральца болт и громко присвистнул. «А нет, не удрали. Во всяком случае не все. Не знаю, как ты здесь оказался, но не стой у меня на пути, гном!» С мрачным выражением лица Тион указал лезвием секиры на низкорослого воина. «Если не хочешь, чтобы я сделал тебя еще короче». В ответ на это глубинник только презрительно фыркнул. «В другое время я бы уже срезал уши с твоего трупа, но если мы сейчас начнем драку, то паренек точно пойдет на корм каменным червям, сам ли сдохнет или гоблины в этом помогут, будет уже неважно. Поэтому давай-ка ты возьмешь этот эльфийский гонор, аккуратно его свернешь и затолкаешь так глубоко себе в задницу, как только сможешь, идет». Гритос кивнул в сторону молодого наемника. «А взамен я покажу тебе нормальное убежище, в котором мы сможем пересидеть эту зеленую лавину и сделаю из лечебного мха припарку для твоего друга. Когда зеленокожие закончат с заставой, а сделают они это довольно скоро, то двинутся дальше по туннелю, а коридор там идет без каких-либо ответвлений прямо до следующего поселения, это целых 2 дня пути. С таким-то грузом гоблины тебя догонят 3 часа, ну может 5, если постараешься. И почему это я должен тебе верить? 1 час назад ты советовал нам бежать, а после твои бойцы почему-то решили на нас поохотиться. Но тем не менее сейчас я здесь, а мои бойцы прямо в эту самую секунду погибают под копьями гоблинской орды». Как бы невзначай заметил бородач и приглашающе махнув рукой, неспешно направился в сторону уходящего во тьму от норка. «Заканчивай строить из себя гордую барышню и давай уже уйдем из главного туннеля, не люблю я торчать на виду. О, темные боги, только не снова». Несколько раз топнув ногой по иссушенной земле, Мизар с унынием посмотрел на багровые небеса, на которые кто-то как будто щедро плеснул крови. Это место было хорошо знакомо молодому наемнику, вот только никаких приятных ощущений оно у него не вызывало, и главной причиной был Хаэс, один местный обитатель довольно выразительной внешности и крайне скверного характера. Хаар, в небе промелькнула огромная тень, и парню пришлось перекатом уходить в сторону, чтобы избежать сокрушительного удара огромной пикой. Атака демонической твари заставила высушенный камень взорваться каменным крошевом, а сам хозяин пустоши, поняв, что промахнулся, яростно застрекотал. Клюв ужасающего создания раскрылся в рвущемся наружу неудержимом крике, крылья за спиной распахнулись во всю ширь, а змеевидный хвост, которым заканчивалось ящероподобное тело кентавра, замолотил по покрытым чешуей черным бокам. «Вот тебе и помощь, и зачем только Фериораль мне тебя впихнула?» Тихо пробормотал парень и тут же пожалел об этом, несмотря на то, что ушей у нее Мизар не видел. Злобная тварь непонятно каким образом услышала его голос, и все 3 глаза демона скрестились на молодом наемнике. Дело дрянь, лишь отточенные дракасом рефлексы позволили Фаральцу кульбитом уйти от прорезавшего воздух оружия и, немыслимо изогнувшись, избежать когтистых пальцев демонического охотника, который, ринувшись вслед за своей пикой, меньше чем за мгновение оказался рядом с бывшим рыбаком. Но вот на то, чтобы уклониться от удара хвостом, последовавшим вслед за этим, ловкости парня оказалось недостаточно, и принимать этот удар пришлось на конечность создания из бездны, что оказалось практически бесполезным решением. Да, черную чешую монстру не пробил, но сила потусторонней твари была настолько огромна, что Мизара просто снесло, и сделав в воздухе несколько сальто, он под хруст ломающихся костей растянулся на потрескавшейся земле. Хаэр, хаэр, хаэр, хаэр. По клюву и налитым кровью глазкам прочитать эмоции демона было практически нереально, но тяжело дышащий парень, пытающийся восстановить дыхание после удара, был готов поклясться, что в этот громоподобный клёкот являлся аналогом человеческого злорадствующего хохота. Услышав приближающиеся шаги монстра, Мизар через силу и боль в переломанном теле попытался отползти в сторону, но что-то сомкнулось на его шее, и парень почувствовал, как его поднимают в воздух. Хозяин пустоши схватил его левой нижней рукой и, подняв в воздух, начал разглядывать. Налитые кровью глаза при этом буквально излучали ненависть и презрение, которое тварь из бездны испытывала к своему носителю. Но бывший рыбак знал, что все происходящее – это лишь мираж его больного разума, а потому уже перестал трепыхаться и терпеливо ждал, когда же этот кошмар наконец закончится. Демонический охотник не отличался особой выдержкой, злобному созданию довольно быстро наскучило наблюдать за бездействующей жертвой, и желая закончить расправу, он раскрыл свой клюв, под которым была усыпанная зубами пасть. Парень, внезапно в голове Мизара раздался смутно знакомый голос. «Не знаю, как проходят твои брачные игры с этой тварью, но лучше бы тебе показать себя злобным и яростным головорезом. Помни, что демоны признают лишь язык силы, и чтобы усмирить хозяина пустоши, нужно стать свирепее любой твари бездны. Борис до победного». Легко сказать. Мизар с легкой опаской смотрел на монстра, который прикидывал, с какой части стоит начать его пожирать. А впрочем, чего мне терять-то? Большая часть костей в теле Фарельца была переломана, но демоническая рука уцелела при столкновении с землей, и бывший рыбак решился на самоубийственную атаку, нащупав покрытыми чешуей пальцами рукоять своего верного тесака. Он дождался, пока тварь поднесет его тело к своей пасти, а затем выхватил нож и с размаху всадил его в извивающийся язык монстра. Хас, яростно застрекотав, демонический охотник отшвырнул парня от себя, и Мизар сломанной куклой рухнул на потрескавшуюся землю. Несмотря на освобождение, сил на то, чтобы подняться, у Фарельца уже не было. Переломанное во множестве мест тело просто отказывалось слушаться своего владельца, и вместо движений могло выдать лишь вялые конвульсии. Хех, а это было на удивление приятно. Мгла начала застилать глаза молодого наемника, но прежде, чем окончательно погрузиться во тьму, он успел заметить, как на морду хозяина пустоши вылез довольный оскал. Легкий запах сгоревшего табака и воистину демоническая боль была первым, что Мизар почувствовал в момент пробуждения. Давя в себе рвущийся наружу стон, парень осторожно приоткрыл глаза, пытаясь понять, где он. Последним, что помнил бывший рыбак, был судорожный забег от гномов и шальной болт, что поразил его в спину. К слову, именно оттуда тело Фарельца и подавало большую часть болевых сигналов. В данный момент он находился посреди небольшой пещерки и лежал на обрывке какой-то шкуры рядом с маленьким костерком, дым от которого уходил в отверстие в потолке, а неподалеку расположился затачивающий секиру Тионы, курящий трубку командир гномьей заставы, бойцы которого недавно пытались их подстрелить, а Мизара, даже успешно. Но эльф с покрытым татуировками бородачом спокойно сидели друг напротив друга и обсуждали особенности подземных женщин. Говорят, что даже у ваших девушек есть борода. Это правда? Скажи честно, ушастый, ты со своей головой совсем не дружишь? Какая баба станет добровольно отращивать себе бороду? Они ж красоту любят, а полметра волос на подбородке красивыми мало кто из них назовет. Так что брешут твои друзья, не носят женщины гномов бород. Тогда почему гномы мужчины все поголовно бородаты? Так у нас это показатель статуса. Если ты великий воин или мастер-ремесленник, то полагается растить бороду и вешать на нее специальные украшения, которые без всяких слов покажут окружающим, кто ты есть и чьих ты будешь. Ну а женщины косы отращивают, а потом закрепляют их такими странными. Это все жутко увлекательно. Решил вмешаться в их разговор Мизар, горло которого пересохло настолько сильно, что голос парня стал больше похож на сдавленное сипение. Но кто-нибудь может объяснить мне, что здесь происходит? О, очухалась наша спящая принцесса. Глубинник сделал последнюю затяжку и, вытряхнув из трубки прогоревший табак, подошел к костру и голыми руками достал прямо из пламени металлическую чарку с дымящимся варевом. Пусть пару минут остынет, потом выпьешь этот грибной чай, он поможет быстрее встать на ноги. Тебе жутко повезло, парень, арбалетный болт прошел совсем впритык к позвоночнику, и если бы он попал хотя бы на палец левее, то ты бы превратился в неходячего калеку. Я, конечно, сделал тебе припарку из лечебного мха, но в комплекте с чаем она поэффективнее будет. Мне бы повезло, если бы в меня вообще не попали. Криво усмехнулся парень, беря демонической рукой горячую посуду и начиная дуть на ее содержимое. «А теперь не потрудишься объяснить, что здесь происходит и почему мы все сидим в какой-то пещере, и почему мой рыжеволосый товарищ не пытается отрубить тебе голову?» Мизар вопросительно посмотрел на Тиона, но в ответ тот неопределенно пожал плечами. «Бородач помог нам укрыться от орды и подлатал тебя, пока ты лежал без сознания, смертный. А еще сказал, что все объяснит, когда ты придешь в себя, так что я решил повременить с убийством». Взгляды воина Великого Леса и уроженца Фарала скрестились на Гритосе. «Хах, с чего бы начать-то?» Темноволосый гном задумчиво почесал свою черную бороду. «Со стороны вам могло показаться, что на заставе я был за главного и, по идее, это было действительно так, только вот командовать мне предстояло недолго». Тион верно подметил, что глубинник, поставленный во главе обычной заставы, это что-то из ряда вон для гномов. «Наши народы не особо друг друга жалуют, и в обычной ситуации такого просто не могло произойти. Никто бы не дал такому чужаку, как я, право командовать целой сотней солдат. По правде говоря, я и сам не особо рвался». Молодой наемник переглянулся с рыжеволосым эльфом и задал вполне очевидный вопрос. «Тогда почему они тебя назначили?» «Потому что заставу обороняли солдаты из касты Черного Камня», — сплюнул в сторону Гритос, начиная снова набивать трубку. «У них чуть ли не с младенчества вбивается соблюдение дисциплины и порядка, а по уставу командования должен принять следующий по старшинству офицер, которым оказался я. И видишь ли, какая ситуация. Командир-чужак, да еще и из глубинных гномов, считается жутким позором для этих воинов, и скорее всего после подхода подкрепления новый командир нашел бы повод, по которому меня можно казнить. Именно поэтому за мной везде слонялся этот выродок Вимар с парой подпевал, сторожил, чтобы я не сбежал до этого чудесного момента. Вот я и старался подбить вашу парочку на побег, чтобы пока эти ублюдки отвлеклись на вас, у меня самого появился шанс удрать через осадные коридоры. Это закрытые маленькие туннели, идущие в стенах параллельно основному тракту. Мы сейчас в одном из таких и находимся, а лечебные мох и грибы, которыми я тебя подлатал, тут специально разводят как раз на такой случай. Так значит, мы для тебя были наживкой, — с намеком протянул рыжеволосый громила, проводя точильным камнем по лезвию своего двуручного топора. «Я спас парня и вполне честно предупредил вас обоих об угрозе со стороны защитников заставы», — равнодушно пожал плечами глубинник. «Так что можно сказать, что мы квиты, и теперь возникает вопрос, что же мы будем делать дальше. И я бы не хотел ни на что намекать, но как я владею оружием, вы уже видели, подземелья я тоже знаю прекрасно, а вы вроде как наемный отряд, и бойцов тут сидит не то, чтобы очень много. Хочешь присоединиться к нам?» С подозрением посмотрел на него Мизар, который пусть и был согласен с аргументами глубинника, брать его в свой отряд не хотел совершенно. Характер у него слегка напоминал Фьера, отрубившего парню руку. Во всяком случае Фарольцу так казалось. «Ну, к гномам мне путь теперь заказан. Раньше я на них работал лишь из-за дружбы с прошлым командиром заставы. Драу, абсолютно не вариант, а никого другого тут вроде как и нету», — развел руками Гритос. «Ну так что, по рукам, хм?» Молодой наемник в сомнениях посмотрел на Тиона, но рыжеволосый эльф в ответ только равнодушно пожал плечами. Воителю из Великого Леса было в общем-то плевать, кого за собой тащил парень. «Идет, но с одним условием: верни на родину драгоценный камень, которым я с тобой расплачивался». Глава 17. Близкое знакомство. Семеро оголенных по пояс и покрытых свежими шрамами эльфов стояли на коленях перед богато украшенным шатром из золотой парчи и взирали на медленно восходящее солнце. Позади потрепанных бойцов стояла еще одна семерка остроухих солдат в зеленых латах и с занесенными для удара клинками в руках, но даже несмотря на близкое дыхание смерти, на лицах приговоренных к казни лесных воителей не было страха, лишь легкая скука и непоколебимая решимость. «Я отдаю должное вашей отваге, но никак не могу понять, на что вы вообще надеялись». Перед выстроенными в ряд смертниками на небольшом деревянном стуле сидел молодой беловолосый эльф, похожий на платье Робби. Спрятав тонкие ладони в широких рукавах своего одеяния, Улиэль мрачным взглядом сверлил своих сородичей. По миловидному лицу эльфа можно было заметить, что ставленник великого князя был сильно истощен. Тени под глазами делали нового главнокомандующего армии княжества Осенней Листвы похожим на восставшего упыря, а выбранная под цвет волос Роба только усиливала подобное впечатление. Восстать против власти нашего владыки, задумать переворот и начать подбивать на это остальных командиров копий, да еще и прямо в том же самом лагере, где находится большая часть моих сторонников. Вы действительно думали, что у вас это получится, или жизнь вам настолько не мила, что вы решили таким нелепым способом свести с ней счеты? В ответ на это один из поставленных на колени солдат надменно фыркнул и презрительно сплюнул Улелю под ноги. Мы не ждем, что годное лишь на удобрение ничтожество поймет, что значит честь настоящего воина. Мы присягали красному клинку, а не тебе, жалкая псина князя-предателя. Знаешь, Анадир, устало потерев виски, беловолосый эльф вымученно посмотрел на сказавшего это смертника. Я бы понял, если бы мне это высказал твой сосед, который служил Ферлику еще с момента кампании против нежити. Но ты-то куда полез? Этот седой старикан убил 7 твоих родичей, 4 из которых, публично, на дуэли. Тебе-то какой резон вступаться за генерала? Достойный противник лучше презренного союзника. Служить ему даже в смерти будет честью для меня и всего моего рода. А прислуживание тебе не несет ничего, кроме позора. Это звучало бы куда весомей, если бы вы отправились в столицу, где у вашего маленького бунта были хоть какие-то шансы на успех. А так это получается идиотизм, а не следование долгу. Улель тяжело вздохнул и повелительно махнул рукой стоявшим с обнаженным оружием солдатам. Это ослиное упрямство меня порядком утомило. За предательство своего народа в лице великого князя, я как главнокомандующий вверенными мне силами приговариваю вас к смерти. Исполнить приговор. Синхронный взмах 7 клинков, и 7 голов упали на сырую траву. Оставленник великого князя, отряхнув свою робу, поднялся на ноги и, глядя на восходящее солнце, тихо пробормотал: и кто только придумал казнить предателей на рассвете? Не дождавшись ответа от дневного светила, Улель повернулся к стоявшему рядом офицеру. Уберите то, что осталось от этого мусора, и принесите мне списки их подчиненных. Будем решать, что с ними делать. Рекомендую распределить по другим копьям во избежание брожения среди солдат. В воздухе раздался легкий скрежет металла, и ко входу в шатер подошел огромный и седовласый воин в латах. Его левый глаз прикрывала металлическая повязка, а на поясе висел большой топор с широким, зазубренным лезвием. Марок, ставленник великого князя, широко улыбнулся и приветственно махнул суровому остроухому громиле. Ты уже вернулся из своей поездки? Да, господин. Кивнул Улелю обладатель воистину подобного камню лица и указал на шатер. Мы можем обсудить результаты моей отлучки. Полагаю, вам будет любопытно кое-что узнать. Так значит, Дракос смог ускользнуть из западни наших темных сородичей? Беловолосый эльф, расположившийся за заваленными бумагами столом, взял стоящий на каком-то документе бокал вина и, сделав небольшой глоток, задумчиво протянул. Это прискорбно. Я рассчитывал, что Дроу, узнав о прибытии своего старого врага, будут более активны, или хотя бы компетентны. Но даже здесь они умудрились нас подвести и проиграли этому предателю на своем же поле боя. Госпож, мой господин, я прошу вас не совершать ту же ошибку, что и с Ферликом. Не надо недооценивать наших темных сородичей. Дело не в их компетентности. Отрицательно покачал головой остроухий громила, стоявший у него за спиной. Но прежде чем мы вернемся к этому вопросу, я должен уточнить, чары работают без нареканий? Да-да, заклятие держится и спадать не спешит. Улель щелкнул длинным ногтем по небольшому золотому амулету, висевшему у него на шее. Эта побрякушка была сделана на совесть. А теперь говори мне, что ты узнал от своих агентов из подземелий. Поспешность редко приводит к нужному результату. Марок неодобрительно покачал головой, но тем не менее начал делиться сведениями. Ваш план натравить на Дракоса его давних врагов имел своеобразный успех. Я уже понял, что наш неразборчивый в методах друг не отправился в чертоги владыки леса, но мне также хотелось бы услышать причины, по которым Дроу не стали дружно бегать за этим ренегатом, пытаясь снять с него скальп. Я думал, что они так его ненавидят, что один только намек на появление Дракоса должен был заставить их выставить целую армию на каждом входе в подземелье. Боюсь, что не все так просто, как нам бы того хотелось. Если кратко, нашим живущим во мгле сородичам сейчас не до этого. Сбросив на землю висевший за его спиной мешок, эльфийский амбал развязал его горловину и начал бережно доставать оттуда перемотанные тонкой веревочкой письма. Я смог получить донесения от большей части моих шпионов и составить их них полную картину происходящего. Давай лучше без подробностей и желательно, как можно короче. Ставленник великого князя уныло кивнул в сторону кипы лежащих рядом неразобранных писем. «Бумажной волокиты мне и без этого хватает». Скептически посмотрев на стопку документов солидных размеров, Марок перевел взгляд на несколько пустых бутылок вина, валяющихся под столом. «Не надо так на меня смотреть. Да, выпил слегка вчерашним вечером. Но если бы я этого не сделал, то клянусь всеми своими предками, мы бы сегодня не досчитались ни семерых, а два десятка командиров копий. Это не армия, а клубок змей какой-то. Даже двор великого князя кажется на фоне этих фанатиков приятным местом». КХМ. Прокашлившись, остроухий громила сгреб обратно большую часть писем и из нескольких десятков оставил на столе всего два конверта. «Этого будет достаточно, чтобы ввести вас в курс дела, госпож, господин. А краткую выжимку я могу рассказать и сам, тем более что говорить мне много не придется. Великие дома Драу заручились поддержкой гоблинских орд и начали полномасштабную войну против гномьих королевств. Атаки на этих упрямых коротышек идут со всех сторон и есть стойкое подозрение, что в этой битве подгорному народу не выстоять. Даже сами по себе наши темные сородичи являются крайне опасным противником, а если у них появится практически бесконечный мясной щит, то вся горная гряда к северу от Великого Леса перейдет под власть красноглазых и станет из нейтральной территории, враждебной для нас землей. Закончил за него Улейли, повертев в руках кубок, начал внимательно разглядывать идущий по поверхности посуды узор в виде распустившихся цветов, усыпанных драгоценными камнями. Неприятная для нас перспектива. Я так понимаю, Драу сейчас не до поисков нашего беглого командира, все силы великих домов сосредоточены на уничтожении гномьих застав, преграждающих войскам темных эльфов путь к столице и остальным крупным городам. Согласно кивнул суровый воитель и указал на ту пару писем, что он отложил в сторону. Но кое-кто из Драу поставил собственные желания выше амбиций их народа. Возможно, вы про них слышали, это близнецы из правящего рода ходящих тенью, Иларилли и Нариль. Погоди-ка, Улиэль наморщил лоб, пытаясь вспомнить Драу, о которых говорил Громила. Это не та парочка, которые так сильно друг другу гадит, что Дракос раз семь по-моему выживал там, где должен был однозначно погибнуть. Память вас не подвела, ао, тогда мы можем начинать надеяться на то, что гора, под которой сейчас бегает Дракос, сама возьмет, рухнет ему на голову, даже у стихийного бедствия шансов побольше будет, чем у этой парочки. Беловолосый эльф залпом опустошил кубок и, раскрыв одно из писем, начал вчитываться в его содержание. ХМ, они разделились? Да, господин. По полученным мною донесениям, отряд Илария был замечен на подступах к одному из гномьих поселений на нижних ярусах, а находящаяся в той же области наследница дома взяла штурмом одну из застав чуть южнее и, оставив гоблинов охранять захваченные укрепления, вместе со своей свитой отправилась вглубь удерживаемой бородачами территории. Правда, зачем она это сделала, я узнать так и не смог. Новость, безусловно, хорошая, но нам особой погоды не делает. Ставленник великого князя отложил послание в сторону и задумчиво забарабанил пальцами по столешнице. Несколько минут Улейли изображал из себя особо ушастого дятла, а затем взял чистый лист и, обмакнув в чернила лежащее рядом перо, начал быстро строчить по бумаге. «Значит так, Марок, тебе будет нужно найти двух командиров копий поспособнее, скажешь им готовить своих бойцов к походу. Мы отправляемся на помощь нашим северным соседям. М. Господин, вы уверены, что это хорошая идея?» С сомнением посмотрел на него остроухий великан. «Я понимаю, что Драу станут серьезной угрозой, если полностью завладеют горами, но хватит ли на это наших сил и стоит ли жертвовать солдатами ради туманной перспективы? К тому же мало того, что мы оголим границу с Фарелом, так еще наша армия совершенно не приспособлена к ведению боя в условиях подземелья и быстрой победы можно не ждать, а единственный офицер Великого Леса, имеющий опыт успешной затяжной кампании в подобной местности, это Дракос, а мы и не будем вести полноценную кампанию». Хитро улыбнулся беловолосый эльф и предвкушающе потер ладони. «Война подгорных королей – это просто удобный способ устранить ряд самых проблемных офицеров руками наших темных сородичей. Основная масса войск останется на границе с королевством Фарел, а два копья займут позицию у подножия горы и будут старательно делать вид, что собираются идти на штурм подземелий. Один факт нашего присутствия заставит Драу держать существенную часть сил в резерве на случай настоящей атаки, и гномам станет немного полегче защищать свой дом, а пока мы будем это делать, можно отправить на поиски Дракоса самых неугомонных бунтарей. В общем, мы будем в плюсе при любом раскладе. Используйте ту же тактику, что применили смертные в западном крае. Марок вновь неодобрительно покачал головой. Вы слишком легко жертвуете жизнями эльфов, господин. Мы не люди и не можем с такой же скоростью восполнять потери, как смертные расы. Пожалуйста, постарайтесь беречь наших сородичей. Я учту твое мнение. Миловидный эльф по-доброму улыбнулся своему подчиненному, но драгоценная чаша в его руке смялась, словно бумага. Но времена меняются, и либо эти эльфы подчинятся воле великого князя, либо они умрут. Это камень. Отойдя на пару шагов от края пропасти, Мизар помотал головой и мелкими шажками, вернувшись обратно к обрыву, посмотрел на бурлящий под ним поток раскаленной магмы. Рыжая река неспешно текла под каменным мостом, идущим вдоль разлома в земле, опаляя своим жаром лицо молодого наемника, который с радостной улыбкой взирал на этот каприз природы. Жидкий, горящий камень. Ушедший вперед рыжеволосый эльф остановился и с тяжелым вздохом посмотрел на прилипшего к краю пропасти Фарольца. Смертный, может, уже хватит пялиться на магму? Она же тут почти на каждом шагу. Такими темпами мы до ближайшего города будем идти лет 10. Да уймись ты, ушастый. Парень никогда в жизни не видел лавы, дай ему разглядеть все как следует. Достав трубку и сыпанув в нее щепотку табака, Грита с щелчком пальцев создал небольшой огонек и с наслаждением сделал затяжку. Никуда от нас этот тантазим не денется. Ты ведь не используешь эту задержку как предлог для перекура? С подозрением посмотрел на него рыжеволосый воин великого леса. Да нет, как ни в чем не бывало, ответил ему глубинник, почесав свою бороду. Просто я помню, что в отличие от жизни гнома или тем более эльфа, людской век до ужаса короток. Возможно, это единственный шанс для парня полюбоваться красотами моей родины. Остроухий воитель с сомнением покосился на Мизара, что с каким-то детским восторгом кидал в бурлящую магму подобранные рядом камешки и смотрел, как они, булькнув напоследок, исчезают в глубине огненно-рыжей реки. Возможно, ты и прав, коротышка. Тяжело вздохнув, согласился с ним Тион, но бросив взгляд за спину глубиннику, рыжеволосый эльф внезапно оскалился и, ткнув пальцем в сторону туннеля, из которых они пришли, полез за оружием. Вот только те ребята не дадут нам на это времени. В нескольких сотнях шагов позади их маленького отряда на мост выходила группа дроу, которую возглавляла хорошо знакомая бывшему рыбаку темная эльфийка. И судя по яростному взгляду этой алоглазой особы, которым она моментально выцепила Фарольца из тройки наемников, Мизара девушка тоже не забыла, ровно как и демонический кулак, которым парень с ней поздоровался при первой встрече. «Что-то мне не нравится, как та дамочка на меня пялится, как будто сожрать хочет», — тихо пробормотал молодой наемник, который хоть и не услышал предупреждения Тиона, но злобно сверлящий спину взгляд почуял моментально, а саму дроу узнал мгновенно, потому как круг его общения с темными эльфами ограничивался лишь ею, да хитрозадым Малакасом из Бирка. Что темные уши делают с пленниками, я узнавать не собираюсь, а потому, ходу отсюда. И даже не сумев толком отойти от арбалетного болта, бывший рыбак припустил вперед с такой скоростью, что полностью здоровые и лишенные каких-либо ранений эльф с гномом едва сумели его догнать. Уф, воистину, рожденному бегать по морде не съездит, сдавленно пропыхтел Гритос, что, несмотря на свой невысокий рост, не отставал от остальных. «За мной, наземники, тут мы срежем». С этими словами глубинник резко ускорился и, обогнав ошарашенного внезапной прытью гнома Тиона, достал свои парные топоры. Мост в этом месте заканчивался, и дальше шла ведущая к темному провалу тропинка, но Гритос ее проигнорировал и с разбегу забежал прямо на стену, а затем, не останавливаясь, начал по ней карабкаться, используя свое оружие как своеобразные крюки. На тыльной стороне его оружия торчали короткие, толстые и немного изогнутые штыри, которыми было очень удобно цепляться за выступы в скале. «Да они же нас тут подстрелят, как уток на взлете!» Мизар с опаской посмотрел на бегущих к ним врагов. Судя по тому, что отряд дроу слегка отстал от троицы наемников, темные эльфы были, что называется, прямо с марша и сильно устали. Но ведущий бойцов злобной девицы как будто вожжа под хвост попала, и эта красноглазая фурия упрямо гнала своих измотанных подчиненных вслед за беглецами, быстро сокращая расстояние. Тут могут подстрелить, а в том туннеле находится кладка плотоядных пауков размером с лошадь, пропыхтел глубинный гном, не переставая карабкаться наверх. Вот и думай теперь, где шансов выжить больше. Быстро переглянувшись, Мизар с Тионом молча полезли следом за своим бородатым проводником, и прежде чем преследователи добрались до основания скалы, они успели забраться в высоту 6-7 человеческих ростов. Тяжело дышащие темные эльфы угрюмо посмотрели на карабкающуюся по камням троицу и уже потянулись за прикрепленными к поясам компактными арбалетами, как вдруг возглавляющая их отряд Мегера что-то крикнула на неизвестном фарельцу наречии и влепила звонкую затрещину одному из бойцов, после чего весь отряд вместе с предводительницей полез следом за беглецами. «Стрелков можно не бояться, эта деваха сказала, что ты нужен ей живым, а зачарованные наконечники болтов при попадании в ее клинок сдетонируют и порвут на части и тебя, и ее клинок, парень». Гритас перевел ее речь молодому наемнику, а услышавшая его слова Дроу добавила на языке эльфов Великого Леса: «Если ты не отдашь мне мое оружие, смертная тварь, то я выпотрошу тебя как рыбу, а твое опустевшее брюхо доверху забью раскаленными углями». «Уймись, женщина, твое оружие – это поварешка». Зацепившись когтями демонической руки за шатающийся камень, молодой наемник обрушил небольшую часть скалы, надеясь таким образом сбросить на голову темной эльфийки пару хороших булыжников, но ловкая Дроу отскочила в сторону и, избежав рукотворного обвала, продолжила карабкаться следом за парнем. «Я превращу всю твою жизнь в одно бесконечное страдание, человеческая падаль. Жениться на тебе я не собираюсь, а сделать что-то страшнее этого ты просто не в состоянии», — огрызнулся парень, вызвав у большей части отряда темных эльфов внезапный кашель, которых по звучанию был подозрительно похож на тщательно скрываемый смех. Судя по всему, характер у Элоглазой Фурии был настолько скверный, что даже ее собственная охрана была полностью согласна с Фарельцем в этом вопросе. Вот только их предводительница не разделяла мнения своей свиты. От таких слов Дроу пришла в самое настоящее бешенство и, прорычав что-то бессвязное, протянула покрытую белыми всполохами руку в сторону Мизара. Догадываясь, что чары темноухой колдуньи вряд ли вылечат рану у него на спине, молодой наемник достал из-за пояса свой любимый тесак и швырнул его вниз, целясь в голову замершей на месте темной эльфийки, но внезапная вспышка боли заставила руку Фарельца дрогнуть, и вместо того, чтобы вонзиться лезвием в глаз, нож ударил девушку рукоятью немного ниже. Аркх! Рукоятка тесака была довольно тяжелая и заканчивалась неплохим металлическим набалдашником, который пришелся злобной фурии аккурат под глаз, и теперь на лице этой беловолосой мегеры быстро проступал здоровенный фингал, что с учетом темно эбонитовга, почти черного оттенка кожи, выглядело весьма забавно. Но Мизару было недолюбованием результатами своих усилий, сказа наконец-то закончилась, и взобравшись на ее вершину, парень устремился вслед за Гритасом и Тионом в очередной туннель. Глава 18. Поражение за поражением. Кагнан. В воздухе раздался крик гномьего командира, и зазвенев, несколько десятков огромных камнеметов синхронно запустили в воздух здоровенные куски скал, пролетев над широкой крепостной стеной и несколькими заполненными лавой рвами. Массивные валуны с грохотом обрушились на море зеленокожих коротышек, что яростно вереща, сломя голову, бежали к линии укреплений бородатых воинов. Каждый камень, запущенный метательным механизмом подгорного народа, был размером с хорошего кабана, и, падая среди наступающих гоблинов, такой снаряд за раз превращал по десятку этих тварей в кровавые лепешки, но несмотря на это, визгливые твари упрямо рвались вперед. «Мне кажется, что мы не вовремя решили посетить подземные королевства». Дракос, присевший за вступающим из пола большим сталагмитом, слегка поморщился, глядя, как зеленокожие подходят к первой линии защиты гномов, или как минимум зашли не с того входа. Пещера, в дальний уголок которой выбрался, петляя по туннелям отряд опального командира, была воистину гигантская и больше походила на долину, чем на полость в камне. Под ее сводами смогли свободно уместиться как и занявшие оборону бородачи, так и осаждавший их союз злобных созданий. И даже несмотря на свой обширный боевой опыт, темноволосый эльф не мог предсказать исход развернувшейся перед его глазами битвы. Тактика у гномов была типично оборонительная, а главную роль в ней играла хорошо укрепленная цитадель, назвать которую крепостью или фортом у эльфа язык не поворачивался, настолько она была внушающей, вмещавшая в себя 3-4 тысячи защитников, а также множество разнообразных метательных машин, которые прямо в эту секунду посылали шквал смертоносных гостинцев в наступающего зеленокожего врага. И компанию им в этом составляли низкорослые стрелки, около 700 арбалетчиков в компании 500 латников стояли не на крепостной стене, а прятались за каменными укрытиями, поставленными за ее пределами, на 1000 шагов. Пространство перед цитаделью было превращено в одну сплошную оборонительную линию. Ловушки и заполненные лавой рвы соседствовали с обустроенными под оборону стрелков позициями и ловчими ямами, провалиться в которые смог бы и боевой конь. «Почему вы так решили, господин?» — спокойно поинтересовался у своего командира Анур, прятавшийся от случайных взоров солдат врага за соседним сталагмитом. «А ты внимательнее посмотри на высоту, которую заняли наши темные сородичи». Дракос указал на шатры из темно-синей ткани, которые стояли на небольшом скальном возвышении, до которого не доставали осадные орудия гномов. Не знаю, как у них получилось договориться между собой, но судя по гербам, там засели представители аж 3 великих домов темных эльфов. Аристократия Дроу объединяется между собой крайне редко и в основном для набегов на поверхность за рабами. Но даже в самом лучшем случае речь идет лишь о временном союзе 2 домов, причем никак не великих. А тут их мало того, что больше, так еще и семейства собрались крайне выдающиеся. Добавь к этому ораву гоблинов 1000-8-10, и картина станет предельно понятной. Подобное развитие событий может значить только одно – по всему подземелью началась полномасштабная война, и сейчас мы видим ее кусочек. Несмотря на то, что красноглазые интриганы окружили место своей стоянки постами охраны с целью обезопасить себя от нападения с тыла, отряд опального командира они пока что не заметили. Позиция, на которой лесные эльфы оказались после выхода из туннелей, была довольно далеко от места битвы, что было как преимуществом, так и недостатком. С одной стороны, можно было не опасаться, что случайно посмотревший назад Дроу обнаружит гостей с поверхности, и на поле битвы из их укрытия открывался неплохой обзор. С другой же, незаметно подобраться к темным эльфам у бойцов Дракоса не было и тени шанса, а значит оказать гномам помощь, обезглавив врага, эльфы не могли. И что-то мне подсказывает, что гномы в этом противостоянии не победят. Со стороны могло показаться, что сравнительно небольшой горстки Дроу и многочисленного, но не особо сильного мясного щита, которым являлись зеленокожие, было недостаточно для того, чтобы переломить хребет гномьей армии, и победа должна была достаться бородачам, но Дракоса сильно напрягали эмблемы, которые он увидел на шатрах своих темных сородичей. Первым был дом кровавой поступи. Эти Дроу были единственным аристократическим семейством среди красноглазых, которое плевать хотело на как на матриархат, так и на большую часть темных богов, которым поклонялись темные эльфы. Лучшие мечники и сильнейшие бойцы их народа, принесшие в подземелье моду на парное оружие. Именно от них опальный командир перенял манеру сражаться сразу 2 клинками, слегка переделав ее на свой манер. В отличие от Дракоса, воины дома кровавой поступи выходили на битву обнаженными по пояс, а их тела полностью покрывали алые узоры чародейской защиты. Такие рунические заклятия были крепче любой кольчуги, но при этом совершенно не сковывали движения этих бойцов, а напротив, ускоряли их, позволяя скакать по полю боя и сеять смерть с невероятной эффективностью. Один такой мечник стоил в прямой схватке 2-3 сотен гномьих латников, и единственное, что не давало этому дому захватить все подземелья, малая численность его представителей. Вторым аристократическим семейством, символы которого заметил опальный эльфийский командир, были пастыри плоти, и знал про них остроухий воитель ровно 2 вещи. Первое, они были лучшими дрессировщиками из всего народа темных эльфов, а вторая, даже среди предельно жестокого общества Дроу этот дом считался сборищем законченных садистов. Другие красноглазые редко имели с ними дело, в основном это ограничивалось покупкой или продажей разного рода монстров, и судя стоявшим неподалеку от шатров накрытых тканью гигантским клеткам, в 3 человеческих роста высотой, любимый зверинец пастыри привели с собой. Но оба этих семейства меркли на фоне последнего. Герб этого дома Дракос предпочел бы не видеть никогда, ведь в прошлом он достаточно сильно насолил этим Дроу, и прямо сейчас за темноволосым эльфом гнался сын главы рода. Ходящие тенью, с кислым выражением лица пробормотал опальный командир и, раздраженно выдохнув, добавил. Причем, судя по символам на самом здоровом шатре в лагере, всеми Дроу командует непосредственно матриарх. Хех, спереди мать во главе армии гоблинов, а сзади ее сынок с толпой наемников, для полного комплекта их семейки не хватает только Инариль. Но даже несмотря на частые стычки с Дрогу, конкретно про этих темных эльфов Дракос знал не то, чтобы очень много, и в основном это касалось лишь их боевых навыков. Мог лишь сказать, что они специализировались на боевой магии и ее совмещении с фехтованием длинными клинками, Во время последней крупной заварушки именно такие мастера на все руки оставили на его теле больше всего шрамов. Причем даже несмотря на весь свой боевой опыт, темноволосый воитель совершенно не горел желанием встречаться с главной дома, которая в последнюю их встречу лишь чудом не порубила одного из сильнейших бойцов Великого Леса на ломтики. А вот и госпожа Азиль показалась. Один из стражей откинул полог самого большого шатра и наружу вышла женщина, обладающая очень выделяющейся внешностью. Для начала, в отличие от большинства темных эльфов, ее собранные в высокий хвост волосы были непривычного для драу пепельно-серого оттенка, а больше напоминали по цвету вороново крыло. Вместо какой-либо брони матриарх домах ходящих тенью носила крайне откровенное платье, представляющие из себя несколько связанных между собой ленты с темно-синей ткани и выставлявшие на показ большую часть ее тела, которая не сильно уступала в формах одной пышногрудой призывательницы демонов. Но опальный командир Великого Леса знал про Азиль достаточно, чтобы образ богатый, но все же шлюхи смог его обмануть. Несмотря на предельно развратный вид, эта темная эльфийка была той еще хладнокровной гадюкой, в противном случае она просто не смогла бы столько тысячелетий удерживать власть над одним из сильнейших домов темных эльфов. В дополнение к этому мать Лария Сенариль была ровесницей Фериорали также, как демонолог, являлась одной из немногих архимагов, заставших войну порядка. Против такого противника у Дракоса было мало шансов. «Что будем делать дальше, господин?» – преданно спросил у своего командира Анур, внимательно следящий за битвой. «Если тут матриарх дома ходящих тенью, значит гномы обречены и помочь им мы ничем не сможем». После некоторых раздумий ответил темноволосый эльф. «Затаимся и будем наблюдать. Завал туннелей выиграл нам минимум пару часов в гонке с Иларом, так что время пока терпит. А как только драу всерьез сцепится с бородачами, проскользнем по краю пещеры и уйдем дальше, вглубь их королевства. Наша задача не поменялась, нужно найти Тантазима раньше, чем до него доберутся наши темные сородичи». Не являясь полным дураком, Дракос принял единственно верное в данной ситуации решение – пройти мимо. С таким врагом должен был бороться кто-то на вроде генерала Ферлика. Как-то раз не слишком трезвая Фериораль призналась опальному командиру, что красный клинок мог спокойно нашинковать в мелкую соломку большую часть сильнейших колдунов их мира, причем даже несмотря на то, что сам он не был магом. Почему демонолог так думала? Дракос узнать не успел. Перебравшая эльфийка к тому моменту уже полностью отключилась, а будить ее было немного опасно. «Господин», Анур привлек к себе внимание опального командира. «Смотрите, кажется, началось». Гномы отчаянно цеплялись за каждую пять земли и устилали телами зеленокожих коротышек все свободное пространство, изредка визгливые создания прорывались через передовые отряды арбалетчиков, но это мало помогало гоблинам. Укрытия гномьих стрелков были расположены таким образом, что за первой линией обороны сразу шла вторая и нападающих постоянно отбрасывали назад, сколько бы раз они ни атаковали. Видя, что тактика завалить мясом не работает, а может просто посчитав, что их низкорослые союзники уже достаточно измотали защитников укреплений, драу решили сами вступить в схватку. Первыми на поле боя вышли бойцы дома кровавой поступи, около полусотни полуголых воинов, сжимавших в каждой руке по длинному прямому клинку с закругленными кончиками, вышли со стороны лагеря темных эльфов и неспешным шагом направились в сторону битвы. Со стороны могло показаться, что у них не было совершенно никакого интереса к кипевшей совсем рядом битве, но как только в воздухе прогремел боевой рог, ситуация кардинально поменялась. Покрытые алыми татуировками мечники рванули к линии сражения с такой скоростью, что в воздухе за ними остался небольшой черный шлейф, который, впрочем, быстро сменился на красную взвесь, когда они добрались до укрытий гномьих арбалетчиков и, превратившись в самые настоящие вихри из стали, устроили там кровавую резню. А пока воины кровавой поступи выступали в роли ударного кулака, вскрывшего оборону гномьей армии и нарушившей ее порядки, в бой вступил дом пастырей плоти. С грохотом и лязгом решетки на клетках распахнулись настежь, выпуская на свободу запертых в них монстров, и воздух пещеры огласило яростное шипение. Боевые змеи Тагонаха. При виде ручных зверушек темных эльфов обычно спокойный Анур не смог сдержать своего удивления и тихо присвистнул. А я думал, что во время прошлой войны с драу мы уничтожили последнюю кладку этих тварей. Как видишь, несколько яиц у них все-таки осталось. А вот Дракос вместо восхищенного свиста злобно сплюнул в сторону, в виду своей привязанности к природе, Обычно лесные эльфы довольно хорошо относились к разного рода живности и по возможности старались ее не убивать, но конкретно этих тварей опальный командир хотел бы вырезать подчистую. Огромные черные змеи, раздраженно шипя на окружающих, выползли на свободный участок перед лагерем темных эльфов и, склонив похожие на бочки головы, улеглись на каменный пол, позволяя закрепить на себе массивную сбрую. На черной чешуе были заметны светящиеся белым светом руны, на которые подбежавшие к монстрам дроу накинули массивные трехместные сиденья, и уже спустя несколько мгновений с десяток подобных созданий устремился к стенам цитадели, уничтожая все на своем пути, как гномов, так и не успевших посторониться гоблинов. Из тройки всадников двое были стрелками с парой многозарядных арбалетов, а последним обязательно сидел чародей. Змей Тагонаха играючи сносили своими огромными телами оборонительные сооружения гномов. Стрелки дроу расстреливали избежавших таранного удара бородачей, а маг парой заклятий добивал оставшихся. Видя, что темные эльфы начали быстро сминать их оборону, гномы попытались исправить положение, переместив огонь с гоблинов на гигантских чудовищ, но попасть из камнемета в ловких и крайне вертких созданий было практически невозможно, а снаряды из баллиста или чего-то поменьше черная чешуя держала спокойно, и жуткие твари их даже не замечали. Один раз гномьим наводчикам повезло. Особо меткий выстрел наводчика из подгорного народа смог найти свою цель, и гигантская стрела пронзила сразу всех наездников, но сам монстр при этом не выбыл из боя и никак не пострадал, а просто начал следовать за ближайшим к нему сородичем. Линия сражения начала быстро смещаться к цитадели. Более не сдерживаемые гномьими стрелками, гоблины широкой волной устремились к стенам, почуяв вкус крови, низкорослые создания яростно вереща, ринулись на приступ, и, делая из падающих среди них булыжников переправы через рвы с лавой, стали бодро продвигаться вперед. А вот бойцам дома кровавой поступи это было не нужно. Покрытые алыми тату дроу с разбегу перепрыгивали через бурлящую магму и продолжали прорубать основным войскам путь, превращая позиции бородатых стрелков в заваленные трупами могильники. Но даже несмотря на полный разгром наружных сил подгорного народа, битва еще не закончилась. В цитадели оставалось кратно больше бородачей, чем их погибло снаружи, а оборонять свои крепости гномы умели как никто другой, и лобовой штурм настолько укрепленного замка был чреват для темных эльфов огромными потерями. Поэтому, когда армия красноглазых подступила под самые стены, в бой вступила главная ударная сила ходящих тенью, а именно, их матриарх. Поднявшись на пригорок неподалеку от своего шатра и вытянув руки в сторону врага, темная эльфийка начала нараспев читать заклинание. В воздухе над гномьими укреплениями появилась маленькая темная сфера, которая с каждой секундой становилась все больше и по мере увеличения в размерах начала засасывать в себя все, что было в пределах крепостной стены. Облаченных в латы гномов, осадные орудия вместе с заготовленными для них снарядами, бочки с горючей смесью и ящики с провиантом. Меньше чем за минуту заполненная солдатами цитадель опустела полностью, и как только последний бородач исчез внутри маленького черного солнца, чары красноглазой колдуньи растворились в воздухе, утащив напоследок и массивные стальные ворота. Лишенная защитников, цитадель начала быстро заполняться дроу и гоблинами, а наблюдавший за разгромом гномов Даракас сделал своим бойцам знак двигаться дальше. На зрелище они посмотрели, и теперь стоило уносить ноги, пока его главный актер не обратил на них внимания. Глава 19. Бой на выбывание. Эта полоумная все еще за нами тянется. Тройка запыхавшихся беглецов, ковыляющих по краю выдолбленной в скальном массиве тропе, остановилась в десятке метров от черного зева очередного туннеля и стала переводить дух. Испытание на выносливость в виде бега на перегонки с самой упертой темной эльфийкой в мире длилось уже третьи сутки, и за это время все бойцы их маленького отряда успели как следует вымотаться. Здоровяк Тион тяжело дышал, уперев ладони в колени. Низкорослый Гритас, задрав голову, пытался восстановить свое дыхание, а идущий замыкающим Мизар, которому из-за недавнего ранения и последующего резкого ускорения приходилось тяжелее, чем товарищам, и вовсе уселся прямо на камень, прислонившись спиной к скале. «Вон она бежит, Зарэ Раза такая. Слушайте, а этот дом ходящих тенью случайно не знаменит своими бегунами на большое расстояние? Иначе я просто не могу понять, как это прилипало выдерживает наш темп столько времени. Я ставлю на то, что она накачала себя зельями. Говорят, темноухие в них те еще мастера, особенно в ядах». В паре сотен шагов позади на тропу выбежала упрямая дроу. Увидев, что беглецы устроили себе небольшую передышку, Шатающаяся девушка остановилась и оперлась рукой о стену, злобно зыркая на Мизера. Настолько длительный забег дался хозяйке именного клинка нелегко, но она упрямо продолжала преследовать свою цель. «У меня дома говорят, что злоба придает темным эльфам силы». Глубинник окинул изучающим взглядом измотанную Дроу. «Если это действительно так, то твоими стараниями эта девица стала бойцом воистину невероятной мощи. Вот зачем ты вчера сказал, что ее уши по форме напоминают свиные. Мы же тогда почти оторвались, но после пары твоих слов в нее как будто вселился сородич зверюшки, подаривший тебе левую руку. Да брехня все это!» Отдышавшись, Тион ткнул пальцем в сторону уходящей вперед тропы. «И давайте уже двигаться дальше, пока к этой твари не подошла ее свита». Но бывший рыбак не спешил подниматься на ноги и, наблюдая за приближающейся преследовательницей, как будто чего-то ждал. Судя по взгляду голодного медведя, отцепляться от моей задницы этот красноглазый репей не намерен. Посмотрев Инариль за спину и не увидев там ее сородичей, Фарлиц криво усмехнулся и тихо сказал стоящему рядом эльфу: «А охрана у этой девахи что-то запаздывает. Она уже полпути до нас прошла, а свиты почему-то все еще не видно». Молодой наемник перевел хитрый взгляд на бородача. «Может, развернемся и срежем пару черной ушей на ожерелье? Гритос, ты вроде как говорил, что за голову этой девахи гномы готовы гору золота отвалить. Так давай прикопаем ее по-быстрому в шесть рук, а лучше в четыре ваших, потому как я свой любимый нож уже подарил этой красноглазке. Парень, я не против укоротить эту полоумную на голову, но если ты не заметил, эта темноухая с тебя глаз не сводит, а мы находимся на узкой тропе в полтора шага, у которой стена есть только с одной стороны, и если мы с нее сорвемся...» Гритос ткнул пальцем в глубокую расщелину, на дне которой виднелась рыжая полоса кипящей магмы, «то падать придется долго, а в конце пути нас будет ждать порция тепленькой лавы. Так что давай-ка ты поумеришь свои аппетиты, и мы последуем совету нашего рыжеволосого друга. Идет, поэтому ноги в руки и побе». На этих словах с рук шагающей в сторону беглецов Дроу сорвался сгусток серой энергии, который с огромной скоростью полетел в Мизера, но следивший за девушкой парень, который напрягся уже в момент появления в поле зрения их преследовательницы, прямо из сидячего положения ушел от него перекатом, мысленно впервые послав искреннюю благодарность Дракосу, который выработал у него рефлекс заранее готовиться к уклонению от возможной угрозы. И хотя на тренировке с темноволосым эльфом опасность представляли в основном камни и затупленные метательные ножи, чутье молодого наемника не подвело своего хозяина, и заклятие темной эльфийки взорвало камень позади Мизера, вместо того, чтобы пробить в нем сквозную дыру. Вот только каменная тропа, по которой двигалась их группа, оказалась не сильно устойчивой на данном промежутке, и выступающая над пропастью скала начала быстро обваливаться под ногами у остальной части их маленького отряда, вынуждая эльфа с гномом шустро отступать назад. Все разрушалось слишком быстро, чтобы они успели добраться до безопасного участка. Буквально в шаге от уцелевшего и ведущего во мрак туннеля оба бойца рухнули в пропасть. Но выхвативший свой топор Гритос смог зацепиться им за камень и, схватив свободной рукой Тиона, спас остроухого от полета в бассейн с раскаленной горной породой. «Язык мой, враг мой, подмоги нет, впереди дурная девка, умеющая колдовать, а из оружия только когти на черной хваталке, да сабля этой полоумной, которой я скорее себе пальцы отхвачу», — уныло пробурчал Мизар, глядя, как пара его товарищей, с которыми парня разделял добрый десяток шагов, возвращается обратно на тропу и, изучив сложившуюся ситуацию, исчезают во мраке. Стрелы у эльфа закончились еще на заставе, а у гнома кроме пары топоров ничего не было, и помощь Фарльцу в данный момент они могли разве что морально, хоть бы подбодрили ради приличия. А хотя, я бы в такой ситуации тоже делал ноги. Но все же буду надеяться, что по пути их сожрет какая-нибудь местная тварь, тогда и помирать будет не так обидно. Повернувшись к темной эльфийке, на лице которой уже расцвела предвкушающая ухмылка, парень понял, что выбора у него нет никакого, и что с чуть ли не пыхтящей от злобы Дроу ему в любом случае придется сражаться, причем вопреки всем чаяниям, в одиночку. Сплюнув на землю, парень повел плечами, проверяя, насколько сильно гномья кольчуга стесняет его движение, и начал медленно двигаться навстречу своей противнице. «Ну что, красноглазик, готова к получению по своей потлатой морде? Ну что, красноглазик, готова к получению по своей потлатой морде?»